известных должностных лиц. Меня это не интересует. Кто поручил вам заниматься делом Есенина? Я выступаю как частное лицо. Вы более чем кто-либо другой должны знать порядок ознакомления с архивными документами постоянного хранения. Он опустил глаза и уставился в свежие газеты. Этого хранителя чекистских секретов и любителя свежих газет скоро самого выгнали на улицу. Теперь он ненавидит порядки, которые так усердно защищал. Несмотря на многочисленные рогатки, бюрократические заслоны, мне все-таки удалось получить для изучения ряд важных материалов. 18 октября 1920 года 25-летний Сергей Есенин пришел к своему приятелю Александру Кусикову, Арбат, Большой Афанасьевский переулок, дом 30, квартира 5, и неожиданно был арестован сотрудниками ВЧК. Одновременно были арестованы Кусиков и его младший брат Рубен. Все были доставлены во внутреннюю тюрьму на Лубянке. На следующий день Есенина допросили. Он показал, что пришел к другу переночевать, потому что своей комнаты не имеет. Сам недавно возвратился из командировки на Кавказ. По делу были арестованы еще несколько человек, которые никакого отношения ни к Есенину, ни к Кусиковым не имели, никакого преступления не совершали. Для какой же цели чекисты арестовывали поэта? Некоторые есениноведы считают, что его случайно задержали при проверке документов. Этот вывод наивен. Есенин был достаточно известной личностью, и совсем не требовалось сажать его в тюрьму, чтобы убедиться, кто он есть на самом деле. 24 октября Есенина допрашивал сотрудник секретного отдела ВЧК Девенталь. «Я состоял с секретарем товарища Колобова, уполномоченного НКПС. 8 июля мы выехали с ним на Кавказ. Были тоже в Тифлисе по поводу возвращения вагонов и паровозов, оставшихся в Грузии. В Москву я приехал с докладом товарищу Громану. Кусиковым зашел как своим старым знакомым и ночевал там, где и был арестован Сергей Есенин. Теперь мы знаем. На этот раз поэт находился в тюрьме 8 суток. Но какие это были сутки? Каждую ночь во дворе дома номер 7 по Варсановьевскому переулку расстреливали арестованных. Чтобы меньше были слышны выстрелы, заводили мотор грузовой машины. Иногда стрельба неудачна. С одного выстрела человек падает, но не умирает. Тогда выпускают в него ряд пуль. Наступая на лежащего, бьют в упор в голову или в грудь. 10-11 марта Олиховскую, приговоренную к смерти за пустяковый проступок, который смешно карать даже тюрьмой, никак не могли убить. 7 пуль попало в нее, в голову и грудь, тело трепетало. Тогда Кудрявцев, чрезвычайник из прапорщиков, очень усердствовавший, недавно стал коммунистом,